Глава 21. Рабочий день Кристины Стрижовой закончился, и девушка отправилась отдыхать, с головой уйдя в свое хобби. Пару часов она ковырялась в двигателе одного из медведей, наслаждаясь процессом. Затем осмотрела необычный байк, проинспектировала бэху, еще раз прикинув план ремонта, и отправилась приводить себя в порядок. Поужинать она хотела, конечно же, в компании Максима, но этот неугомонный граф куда-то унесся, прихватив с собой Виталию и Сергея с товарищами. И все же ужинать в одиночку Кристине не пришлось. Компанию ей составила сладкая парочка Маша и Олег. Кристи была рада поближе познакомиться с друзьями Максима, правда, глядя на этих голубков, немного завидовала им. Завидовала по-доброму, от всей души желая парочке счастья. Ну а после ужина графиня-автомеханица Кристина сидела в своей спальне на небольшой софе с ноутбуком на коленях. Перед сном ей нужно было кое-что проверить. Максим просил найти ингредиент, похожий на огромную, скрученную в трубочку кору корицы. «Что это и как называется, я без понятия», — сказал тогда Максим. «Но, возможно, оно будет как-то связано с техниками пространства и времени». Кристина была девочкой образованной и начитанной, так что примерно понимала, какие эффекты должны быть у меток такого типа или у монстров с подобными способностями. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», с улыбкой проговорила себе под нос девушка, просматривая ответы на свой запрос, который она успела оставить на биржах еще днем. В основном предлагали какую-то ерунду. Вот это вот коричневое бревно из стального дуба. Каким вообще образом похоже на трубочку коры корицы, а? А пространство и время? Хотя продавец написал, что если сделать из такого материала палицу и врезать ей по голове противнику, тот потеряется в пространстве. На время. Хм, задумчиво протянула Кристи, увидев среди всего этого безобразия гигантскую трубочку. Рядом с ней на фото стоял человек, подняв правую руку вверх. Только так он мог дотянуться до края ингредиента. «Шкура андерского брахиозавра», — гласила подпись к фото. А дальше шло короткое описание ингредиента. Добывается в аномалиях ранга бедствия и выше. Используется в качестве обивки для мебели. Такая мебель становится артефактом с пассивным свойством ускорения общей регенерации организма. Иными словами, отдыхая на диване, обтянутом этой шкурой, вы быстрее восстановите энергию, кроме того, быстрее залечится рана. А дальше шел ценник, от которого у Кристины, ответственной за бюджет рода Белозеровых, дернулся глаз. «Регенерация не подходит для пространства и времени», — принялась размышлять девушка. «Но вот ускорение, заставить течь чье-то время быстрее, вполне». Интуиция подсказывала юной графине, что она нашла то, что нужно. «Вот только зачем это Максиму?» «Хочешь крутые артефактные диваны в гостиную поставить?» — усмехнулась девушка и принялась искать в интернете отзывы на артефакты из шкуры андерского брахиозавра. Так как ингредиент премиальный, отзывы найти было очень сложно. И все же кое-что Кристине обнаружить удалось, и девушка убедилась, что продавец честно расписал эффекты. «Если будет что-то похожее, бери две штуки, даже если будешь сомневаться», — вспомнила Кристи слова Максима. Она почти не сомневалась. Но, черт подери, что за цена? Ремонт в полном разгаре. И так есть куда тратить деньги. «Ладно», — тяжело вздохнула Кристи. «Если не подойдет, продадим, а денег еще заработаем». Скрипя сердце, она оформила покупку и доставку. Именно в этот момент в дверь ее спальни легко постучали. «Максим?» – ошарашенно подумала девушка. Она мигом закрыла ноутбук и ринулась к зеркалу поправлять прическу. В дверь постучали, чуть более настойчиво. «Какой нетерпеливый!» – про себя улыбнулась Кристина, а вслух произнесла. «Иду, иду!» Через несколько секунд щелкнул замок, и графиня открыла дверь. На миг она замерла со счастливой улыбкой на устах. «Бьюсь об заклад, вы не меня жаждали увидеть, ваше сиятельство», — усмехнулась молодая рыжая женщина в черном приталенном платье и черной же шляпке. «Ваше благородие, добрый вечер», — графиня с достоинством поприветствовала вдовствующую баронессу Пожарскую. «Проходите, сейчас попрошу подать чай». «Право, не стоит, я ненадолго», — прощебетала Пожарская, впорхнув внутрь. Прикрыв двери, войдя в комнату, Кристи обнаружила баронессу с любопытством, разглядывающую убранство спальни. «Гляжу, вы и тут поменяли цветы и картины», — сдержанно произнесла Пожарская. «А ведь я старалась от души, выбирала, как и для коридора, заказала лучшее. Просто еще приехать не успели, а теперь уже и ставить некуда». Резко обернувшись, Пожарская впилась взглядом в Стрижову. Юная графиня даже не дрогнула. «Заказчик не всегда принимает идеи исполнителя», — ровным тоном проговорила Кристи. «Но вы не заказчик», — осклабилась баронесса. «Не я», — улыбнулась Кристина. «Но Максим дал мне право выбирать здесь декор. Он вас не уведомил?» «Уведомил», — хмуро произнесла Ярослава. «Более того, попросил в дальнейшем согласовывать эти мелочи с вами». Пожарская хохотнула и ядовито проговорила. «Он выглядел счастливым от того, что у него появилось на кого спихнуть эти заботы. Ему совершенно не хочется выбирать занавески и цветочки. Ха! Я с радостью помогу выбрать лучшее для этого дома, раз уж вашему выбору он не доверяет», — с достоинством проговорила Кристина. Пожарская едва ли не заскрипела зубами от негодования. Затем вдруг улыбнулась и легко произнесла. «А ты не удивилась, юная графиня, когда я тебя назвала по титулу? Значит, знаешь, кто я?» «Знаю, бывшая глава гильдии». «И что же, ты не боишься меня? После всего, что я тебе устроила», — надменно хмыкнула Пожарская. Но затем вдруг резко дернула головой, уставившись куда-то под потолок. «Не боюсь», — спокойно ответила Кристи, когда собеседница вновь повернулась к ней. «Напротив, я благодарна тебе за то, что помогла с документами, и за то, что не выдала меня дяде или Щербатовым. А то, что ты сперва одолжила мне денег, а потом умыкнула их. Ну, чего же бежаться на мелкие пакости, а, бывшая глава гильдии?» «Если ты думаешь, что я страдаю, что потеряла пост, ты ошибаешься», — усмехнулась Пожарская. «Я только рада проиграть Максиму. Кстати, вижу, он многое тебе рассказывает. А он говорил тебе, что мы спим вместе, а?» Пожарская подошла ближе и прошептала ей на ухо. «Даже в этой комнате у нас было. Мы хорошенько опробовали твою новенькую кровать». «Врешь!» — резко воскликнула Кристина, отступив. «И чего это ты так завелась, девочка?» — расплылась в довольной улыбке Пожарская. «Не можешь стерпеть то, что твой Максим спит с другой?» «Он не мой», — ответила графиня настолько спокойно, будто бы и не было у нее только что всплеска эмоций. «Увы, а то, что он спит с тобой, говорят, для здоровья полезно. Истинные аристократки берегут себя, чтобы подарить себя мужу после свадьбы. Но кто-то же должен помогать еще неженатым истинным аристократам поддерживать здоровье, даже?» «Ты ходишь по невероятно тонкому льду», — процедила Пожарская. «Ты тоже». «Думаешь, ты сможешь убить меня?» — хмыкнула баронесса. «Вряд ли, но бой дам. А если умру от твоей руки, Максим этого тебе не простит». Несколько секунд они буравили друг друга глазами, пока Пожарская не усмехнулась и не произнесла. «А ты выросла, юная графиня. Мы, люди, совсем иначе описывали девочку, сбежавшую от родни и жениха, и пытающуюся затеряться в Новосибирске. Ты стала сильной из-за встречи с ним». «Да», — твердо ответила Кристина. «Он дал тебе силу», — хмыкнула баронесса, взглядом указав на правую руку графини. Рукав шелкового халата был довольно длинным и полностью скрывал метку Кристины Стрижовой. Метку, которой по документам и, по мнению рода Стрижовых, не должно быть у пустой, бракованной девочки. «Не понимаю, о чем ты», — невозмутимо ответила Кристи. «Ну-ну», — хмыкнула Пожарская. «Любопытно, как ему это удалось». Она вновь дернулась и заозиралась по сторонам. «Ты ведь здесь, да?» — сказала она в пустоту. Но пустота не ответила. Баронесса хмыкнула и, сделав ручкой, направилась к выходу. У двери она остановилась и бросила через плечо. «А я ведь в самом деле сплю с Максимом. Он чертовски хорош». «Не сомневаюсь», — ровным тоном ответила Кристи. «Завидуй, девочка», — усмехнулась баронесса. «А ты наслаждайся моментом, пока можешь». «Опять угрожаешь», — оскалилась баронесса. «Нет, я просто верю в честность Максима». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Ярослава. «Подумай, любовница, что с тобой будет, когда у него появится хотя бы одна законная жена?» «А-а-а», — подвисла Пожарская. В этот момент у нее зазвонил телефон. Схватив трубку, она резко ответила и через миг, когда уже вышла из комнаты, принялась костерить одного из своих бригадиров. Дверь за Пожарской захлопнулась. Несколько секунд Кристина стояла с невозмутимым выражением лица, а затем медленно подошла к Софе и рухнула на нее. Матушки всегда повторяли, что главная задача хорошей жены — наладить отношения с другими женами. Устало проговорила молодая графиня. Похоже, с этой дамочкой будет сложно. «Что, уже и о союзницах задумалась?» — услышала она в своей голове веселый мысли голос. От неожиданности Кристина подскочила и принялась озираться по сторонам. Вдруг на ажурной люстре медленно материализовалась фигура рыжей огненной летающей лисицы. «Фаина Максимовна!» — радостно воскликнула Кристи, увидев свою мохнатую подругу. Затем на миг задумалась и усмехнулась. «Это что же наша баронесса вас тут чувствовала?» «Ага, самка номер 4 — очень хороший сенсор. Конечно, до нас соппы ей, как до Пекина раком. Но по местным меркам она на многое способна». «По местным?» «Не бери в голову», — махнула крылом лисица. На ее милой мордочке, сверкая зубками, растянулась хищная ухмылка. «Круто ты с ней. Вы ведь реально как огонь и вода. Зря я беспокоилась». «Беспокоилась? За меня?» «Самка номер 4 очень уж вспыльчивая, яростная, самовлюбленная. Но не подумай, я хоть и хвалю ее сейчас, в первую очередь болею за тебя. Мы как к имению подъезжали, я вперед полетела, и мой прозрачный дружок доложил о твоей гостье. Я сразу сюда. А тут, как в пьесе какой-то, сошлись, значит, водица морская и буйное пламя. Ух, а насчет спаривания в твоей спальне, ты не слушай эту брехунью». Она, конечно, рада была бы тут подставить ему свою клаку, но Оппа тогда твердо сказал: «В комнате самки номер 3 спариваюсь только с самкой номер 3». «Правда?» — хлопнула ресничками Кристина. «Ну, немного не так, но ты надежды не теряй. Верной дорогой идешь, дорогуша. Это просто наш тупень еще пока не понимает, как к прелестям законного брака относиться. Ну да хаос с ним, есть дела поважнее. Я раз тут у тебя оказалась, вон что хочу уточнить. Что там насчет нового молочка-то? Может, сразу тройную партию закажем, а? Вдруг там скидку дадут?» Проснувшись утром и приведя себя в порядок, я первым делом направился навестить Виталю и парней из команды Сереги. Все пятеро, следуя предписаниям своего лечащего врача, то бишь меня, отмокали в источнике, скрытые от чужих глаз. Завидев меня, бодрая пятерка тут же вскочила на ноги. «Не рыпайтесь», — хмыкнул я. «Сидите и мокните дальше». Бывшие гопнички, которые были помоложе, неуверенно переглянулись. «Господин сказал, сели, значит, сели». Прикрикнул на них Виталя и продемонстрировал своим примером, как нужно выполнять графский приказ. Когда все уселись в воду и притихли, я тоже опустился на задницу, правда не в воду, а на мягкую травку. Прикрыв глаза, я начал ощупывать пятерых ребят своим семейным даром. Полковник Игнатов, как от него и ожидалось, без проволочек выполнил свою часть сделки. за то, что я вытащил ребят из обширной аномалии с кровавыми гоблинами и закрыл эту проблемную аномалию. Он посодействовал тому, чтобы графский род Белозеровых получил в аренду аномалию с монстрами-физиками. Между прочим, мне перепала аж целая погибель, хотя подошел бы и кошмар. Но погибель, конечно, лучше. Больше энергии и опыта моим ребятам. Как полагается в таких случаях, за аренду я заплатил ЕБСами и выставил дежурных бойцов у входа. Моя гвардия заметно расширилась после того, как группа новичков из 30, теперь уже бывших личных стражей, выполнила проверочное задание. В итоге я получил трофеи и имущество врагов. И, что гораздо важнее, 30 новых вассалов. Кроме того, агитационные работы идут вовсю. Свободных обладателей меток найти не так-то просто. Но вот одаренных без меток, сырых, порой отыскать получается. А с пустыми бойцами и того проще. Все эти люди имеют опыт боевой подготовки, а многие из них и опыт полноценных боевых действий. Мои потенциальные гвардейцы – бывшие слуги аристократов, ушедшие в отставку либо по истечении контракта, либо после уничтожения их господ, а также бывшие имперские военные и другие силовики. Всех потенциальных рекрутов мы тщательно проверяем. На профпригодность проверяет барон Воробьев с начальником его гвардии и мой Вася. На чистоту души личности документов проверяет баронесса Пожарская, которая, похоже, в скором времени официально станет главой моей СБ, учитывая подвластный мне ресурс гильдии и служба безопасности у рода Белозеровых на высшем уровне, сравнимо с СБ сильнейших родов губернии. Тут главное Яру в узде удержать. Но я не сомневаюсь, что с этим справлюсь. Хотя, как мне тут птичка на хвосте принесла, мои дамочки уже начали мериться... Чем там дамы меряются? Сиськами. Ну, в этом аспекте Кристина, конечно, всех заткнет за пазуху. Короче, гвардия моя растет. Есть кому дежурить у арендованной аномалии. Собственно, в эту аномалию я вчера и повел своих новообращенных одаренных. Самых первых — тех, кто со мной дольше других. В последний момент решил сразу всеми ребятами не рисковать и оставил Серегу с его дружками у входа. Внутрь зашел лишь с одним Виталий. Ох, и корежило моего верного помощника после перехода. А тут на нас еще и монстры кинулись, сразу две твари. В арендованной аномалии жили желтые аграины, четырехметровые мохнатые гуманоиды, вроде тех, которых однажды террористы выпустили из аномалии и попытались натравить на кортеж царевича Дмитрия. Обоих аграинов я обезвредил ловушками и принялся сжигать их энергию. Опустил защиту монстров очень сильно и затем начал вливать в Виталю семейный дар. Вложив в руки товарища меч, я помог Витале добраться до монстра и прикончить его. Затем второго. Ну а дальше приступил к сложным манипуляциям, завязанным на моем даре и проклятии пространства и времени. Благодаря опыту, полученному с Кристиной в подводной аномалии, я понимал, что нужно делать. Даже заранее продумал, как улучшить алгоритм. Однако же до последнего оставалась возможность провала. Вдруг то был единичный случай. Я хмыкнул и, открыв глаза, поднялся на ноги. Сверху вниз я уставился на ребят, плещущихся в источнике. Они напряженно посмотрели на меня. «С вашими метками и энергетическими контурами все в порядке. Можете минут через 10 вылезать из источника. Вы уже почти полностью восстановились». Ребята переглянулись и радостно загомонили. Виталий же резко отвернулся, скрывая слезы от младших товарищей. «Я поговорю с Васей насчет ваших тренировок», — твердо произнес я. «Вы получили метки физического типа. По моему мнению, освоить их проще, чем магические. Но без должного упорства бойцов из вас не выйдет». Парни решительно заверили меня в том, что будут тренироваться как проклятые каждую свободную секунду. Вот и отлично, я уже создал для их тренировок очередной укромный закуток на своих землях. А еще сообщил Кристине, что у нее тоже начнутся тренировки. Девушка очень обрадовалась. Немного ее огорчило то, что я лично не буду ее учить сражаться. Но Кристи понимает, я человек занятой. И все же я пообещал ей время от времени проводить с ней индивидуальные занятия. Эта новость ее порадовала. А меня порадовала новость, что к нам специально для юрца уже едут шкуры некого андерского брахиозавра. Гвардия становится сильнее. Мой зверек-портальщик, надеюсь, тоже вскоре будет приносить хоть какой-то толк. Графский род Белозеровых очень активно развивается. Уже как-то и в отпуск не особо хочется. Втянулся я во вкус графских дел. А тут еще на носу прием у Булатовых. Прошлый прием, который я посетил, завершился веселой бойней. А тут будет что-нибудь подобное.